а она — это близость, держится лишь постоянным, напряженным, будничным трудом, который под импульсом учителя становится лишь интенсивнее. Неустанно говорится об одном и том же, что в деле ученичества не стоят на месте. Если кого-то ты сделал для себя живым примером, если кого-то ты выбрал себе учителем, так будь добр не отставать от него. Отставать от учителя значит закрепощаться в суевериях и предрассудках. Чтобы этого не случилось, опять-таки требуется полная и бескорыстная отдача труду, разделяемому с учителем. Путь к учителям вроде бы широко открыт, а встречи с ними редки. Считается, что, помимо прочего, нам мешает еще один живучий предрассудок. Он развит среди индусов, но не только среди них. Стремление видеть учителя в каком-то сказочном обличье. Начисто забывается мудрая поговорка «надо и муравей гонцом будет». Вот и получается, что какие-то люди все время мечтают об учителе, о пути с ним и жизни возле него. А когда тем или иным образом они подходят к тропе, на которой могут встретить учителя, они начинают отрицать эту тропу, критиковать ее, что-то в ней их не устраивает, и выходит, что важна была не весть, которая до них дошла, а муравей, что ее принес. Внимание их концентрируется на муравье и на собственном духовном умничанье, которое, по представлениям махатм, является ничем иным, как духовным убожеством. Гималайские гуру считают, что никого нельзя поднять к более высокой ступени. Можно только предоставить каждому все возможности подниматься выше, служа ему живым примером. Но если человек не найдет в самом себе любви, он не поймет и встречи с высшим существом, и будет жаловаться, что ему не подали достаточно любви и внимания, хотя сам стоит возле них и не видит протянутых ему рук. Естественно, он не понимает того, что лишь по неустойчивости и засоренности своего сердца не может увидеть подаваемой любовной помощи. Отсюда недовольство, нытье, нарекание. Словом, как видите, все в человеке. Готов дух человека. Созрел он, говорят махатмы, готова и новая форма труда и деятельности для него. Все упирается в непреложный закон. Готов ученик, готов ему и учитель. Мы увлеклись разговором и слишком поздно спохватились, что теряем драгоценные утренние часы, когда на улице относительно прохладно. А еще вчера Нина Степановна обещала мне показать Дели. Делать нечего, вышли из дому в разгар жары, когда время приближалось к полудню. Нина Степановна уверенным движением подозвала скутер. Этот оригинальный экипаж — продукт изобретательного ума индийцев. Он представляет собой симбиоз мотоцикла и средневекового паланкина с полукруглой крышей. Экипаж менее комфортабелен, чем машина, но зато дает экономию на дорогостоящем бензине. Мы взяли скутер, прельщенные не столько его дешевизной, сколько экзотичностью, и направились в исторический центр города, к Красному форту. Крепость из красного кирпича, возведенная в 17 веке, ныне более всего знаменита тем, что здесь в августе 47 года была провозглашена независимость Индии.